это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Передо мной лежит письмо от Александра Константиновича Липатова из города Курска, в котором содержится следующий вопрос. Наш слушатель пишет: «В рекламе радиопередачи на Радио России я часто слышу, как мужчина голосом Василия Шукшина говорит: „Надо жить, надо только умно жить“. И вот после этих слов понимаю, что я живу не умно. Но если я начну жить умно, боюсь оказаться за тюремной решеткой. Разъясните, — пишет Александр Константинович, — имеет право существовать на радио такое словосочетание? Или, может быть, я чего-то не понимаю?» Ну, Александр Константинович, прежде всего, сама фраза, которую вы приводите в письме, звучит не так, как это, как она звучит в самом рассказе, из которой, по-видимому, она и взята. У Шукшина есть рассказ, который называется «Беседы при ясной луне», и там устами главного героя Баева звучит следующая фраза: «Если умно жить, то можно и на хорошее надеяться». И, честно говоря, я не очень понимаю, что вас не устраивает в этой фразе. Может быть, то, что при быстром произнесение «умно жить» звучит как глагол «умножить», но в этом нет ничего страшного. Это не какофония, как вот можно было бы посчитать, потому что все-таки стиль Василия Шукшина считается одним из хороших для середины 20 века, и это тонко чувствующий язык писатель. А вот представление о том, что значит «умножить» и что значит «честно жить», «хорошо жить» и так дальше, это, наверное, не вопрос в программу «Как это по-русски», это скорее что-то, что связано со смыслом жизни. Но я добавлю, что, по всей видимости, тот факт, что слушатель задает нам такой вопрос, наверное, говорит о том, что вот это словосочетание режет ему слух. Я предполагаю, что здесь можно рассуждать о противопоставлении жизни сердцем и жизни умом. В нашем сознании, ну, в русском, наверное, в русскоязычном сознании, такие понятия, видимо, не очень хорошо совмещаются. Еще Чацкий говорил: «Но если так, ум с сердцем не в ладу». Вот это вот противопоставление ума и сердца, жизни умом и жизни сердцем, возможно, и вызывает вот это ощущение, что жить умно равняется жить по расчету. Точно так же, как у нас невольно, как только мы слышим словосочетание «брак по расчету», мы воспринимаем это негативно, хотя это не обязательно плохо, но мы воспринимаем это негативно, в отличие от брака по любви. Потом, вот когда уже психологи нам разъясняют разные очень умные вещи, мы начинаем понимать, что все не так просто. Но первое восприятие именно отрицательное. Жить умно – это значит жить по расчету, жить не руководствуясь велениями сердца, жить, может быть, очень даже, может быть, нечестно. И вот это представление очень хорошо воплотил Вениамин Смехов в своей версии сказки «Али-Баба и 40 разбойников». Если вы помните Касыма, старшего брата Али-Бабы, там играл Сергей Юрский. И вот в этой и в телеверсии, и в аудиозаписи, которая в свое время разошлась очень широким тиражом, большим тиражом на пластинках, Сергей Юрский очень выразительно произносит этот текст в роли Касыма, повторяю. Он там говорит: «Пусть сдохнут все мои враги, вкусней не ел я кураги. Расшитый золотом костюм, умней Касыма. Есть ли ум? На кой мне черт и брат, и друг? Гранат мне слаще и урюк». Вот это квинтэссенция представления о том, что такое жить умно в русском национальном языковом сознании. Хотя, на самом деле, это, безусловно, огрубление, сгущение красок, но думаю, что именно вот это нашего слушателя и не устраивает. И он думает, что это словосочетание не должно звучать по радио, хотя на самом деле в нем ничего дурного нет, в самом словосочетании. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Это Владимир Савич. Здравствуйте. Два вопроса. Вот он там из коротеньких трех таких. Первый вопрос. Вот в одной из передач о здоровье как-то доктор хорошо, владеющий вообще русским языком. Но вот когда зашла речь о ягоде калине, о ее пользе, она сказала, я очень уважаю эту ягоду. Потом далее здесь же в старом фильме «Дело Румянцева» главный персонаж там проникает в палату в неположенное время дать передачи больным. Одной девушке передает пакет с колбасой, не помню там сорт какой, девушка с восторгом берет колбасу, говорит, я ее обожаю. По-моему, как-то так можно говорить только, по-моему, о людях. Вот. Ну и вот третий немножко так в стороне от этого. Это к первому. Это такой подвопрос. В фильме «Доживем до понедельника» ученики 9 класса не пришли на урок английского языка и, поссорившись с учительницей, собрались возле там строительных плит вблизи школы. К ним вышел учитель истории, он же классный руководитель, его играет Вячеслав Тихонов. Ну и спрашивает, бастуете? Бастуем, отвечает. Учитель продолжает. И какие же лозунги? Выдвигается самый красивый, высокий ученик, лидер, очевидно, класса его, играет Игорь Старыгин. Позвольте я скажу, на что учитель отвечает, не скажешь, а выскажешь. Вот вроде бы так и похоже, неважно, но вот мне кажется, что если бы он, значит, сказал, то это было бы такое окончательное решение. А если вот учитель потребовал высказаться, то здесь вообще могли быть уже тогда размышления разных мнений. И второй вопрос. По Первому каналу вот... Как? Это уже, наверное, пятый вопрос. Нет, ну это такие... Елена Николаевна, такие... вот очень важный такой. По Первому каналу... Мы, конечно, каналу, записываем, но боимся что-то и пропустить. Ведущая, значит, здесь назвала всех людей старше 40 лет отбросами природы. То есть потом, как? Вот так она называла. То есть все, кто старше 40, сразу отбросают? Отбросы природы. Так пугало, чтобы она, люди вели, значит, правильный образ жизни. Да, вызывает гостя, одевает на нее такой, значит, накидку такую называет, на ней там всякие изображаются грязные овощи, опавшие листья там прочее, и показывает, вот это отброс природы. Их там 4 доктора ведут, 2 так потупившись, говорят, вот все мы отбросы природы. Один немножечко так, ну, вроде бы ей угодить, так соглашается так как-то. Ну, во-первых, с медицинской точки зрения это все недоказуемо, не знаю. Я вот тут говорил с участковым врачом, там от 40 там, до 50 лет очень серьезных болезней, вот, она такая дотошная, докторша молодая, пришла. Нет, в основном там простудные такие заболевания. Так что как-то... Ну, то есть вы хотите вообще, что, чтобы мы сказали считал, с точки зрения русского языка? Отбросы природы, это вот у нас на мусоропроводе было написано, значит, что, пожалуйста, значит, отбросы заворачивайте в пакеты, бросайте мусоропровод, чтобы... Не загрязнить сам мусоропровод. Я мусоропровод. Считал, что, ну, как к этому относится. А здесь, ну, косвенно вообще, она говорит, отбросы природы, но вообще-то переходит и на человека. Вот я не знаю, как-то так, мне стало так грустно. А потом, несколько передач не смотрел, а вот здесь на днях, значит, сегодня снова у нее эта навязчивая идея, очевидно, снова опять эти, значит, все старше 40 лет, это отбросы природы. Не знаю, я лучше смотрю эту по Радио России передачу, посоветуйте, доктор, там солидные доктора, профессора, таких вольностей они вообще-то не допускают. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Ну, по поводу «Уважай ягоду», конечно, перед нами состояние аффекта. Женщина, видимо, эмоционально раскрепостилась и решила, что может так сказать. В принципе, для разговорной устной речи это не так уж и страшно. У нас действительно иногда не находятся слова для того, чтобы выразить восторг, страх, ужас. И вот в этом случае не очень удачная комбинация, но это простительно, я думаю. Ну, мне кажется, это не... Не ошибка. Эта дама придумала это часто. Кто-то говорит, я уважаю там такую колбасу, конечно, такую ягоду, такой сорт конфет, такое времяпрепровождение. Я уж не говорю о спиртных напитках, которым постоянно проявляют именно уважение. С «обожаю колбасу» та же самая история. По большому счету, как и в английском языке, вообще-то, конечно, есть четкие разграничения между глаголами «любить» и «обожать», но здесь это тоже совсем не нарушение русского языка, так, опять же, разговорная непринужденная речь. Ну, по поводу «высказать» и «сказать», я думаю, что скорее это просто поведение педагога, которому нужно поставить определенную границу между учеником, который хочет сказать что-то такое, что, может быть, преподавателю кажется не нужным. То есть это из разряда такого языкового манипулирования. По большому счету, и высказать, и сказать, конечно, в данном контексте будет почти одно и то же. Ну, Владимир Савич так и прокомментировал, что, видимо, учитель хотел поставить на место. Да, то есть вы подтверждаете, да, это. Да, да, да. Что с... Ну, а по поводу отбросов природы, ну, это, видимо, просто что-то из разряда... Да, вот Евгений Николаевич сказал, что да. Ну, и чтобы напугать. Да, да. Ну, это неприятно, правда, такой поворот? Ну, конечно, по отношению к людям. Вообще, это очень известная метафора. Для того, чтобы обидеть человека, его нужно сравнять с чем-то неживым, да. Можно вспомнить, что подонки – это ведь ругательство, которое восходит к тем остаткам жидкости, которые на бочке. Плещутся на дне. Да, и которые нужно вылить на улицу, да, на помойку. И, собственно, помойка – та же история, да. И когда человека сравнивают с чем-то неодушевленным, это, конечно, оскорбительно. Это может быть еще преподавательская привычка. У преподавателей, у многих есть такое стремление поразить учеников, студентов каким-то неожиданным сравнением, и это может быть как раз примером переноса привычки, которая может быть и уместна в аудитории, но не очень-то уместна на телепередаче. А как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на 27 марта на спектакль «Стриптиз» по пьесе Славомира Мрожика. И в тот же день, на 27 марта, в Большой театр кукол на спектакль «Песнь песней». И вот кто-то нам дозвонился, слушаем. Да, пожалуйста. Сергей. Да, Сергей. Вы знаете, я слушал передачу в воскресенье, и там услышал новое слово, которое раньше не слышал. Значит, ведущая, заканчивая интерактивную передачу, сказала, финализируя. Вот я человек не креативный совсем, я бы сказал, допустим, обобщая сказанное или подводя итоги. Вот что делать теперь нам с этим словом? Где оно уместно? Может, оно вообще неуместно? И как оно характеризует говорящего? Потому Сергей... что на радио иногда слышишь вещи, ну, такие с выверта. И, в общем-то, ведущий воспринимается как человек не очень серьезный. Спасибо. Сергей, вы строги, конечно, но я, пожалуй, с вами соглашусь в том, что это слово, ну, пока никаких прав гражданства не имеет. Глагола «финализировать» в русском языке пока не зафиксирован. Поэтому такое словоупотребление, ну, вот, имело место в речи этой ведущей, может быть, один раз, но делать с этим словом ничего не надо. Я бы не рекомендовал его употреблять просто никому. Да, может, надо быть... подождать, может, еще и не, да, не вернется. Конечно, конечно. Может быть, конечно, мы отстали, или я лично отстал от жизни. Может быть, на самом деле уже половина журналистов на всех просторах России этим словом широко пользуются. Ну, что-то не попадалось. Поэтому я думаю, что нужно просто подождать, не беспокоиться и уж тем более не брать это слово на вооружение. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий по телефону. Слушаем, представьтесь. Я Андрей Борисович, и у меня к уважаемым экспертам, точнее, если можно, три коротеньких. Кто такой несуразный, это первый вопрос происхождения слова. Второе, вот в свое время у меня получился некий каламбур, когда я сказал о своей поездке, что вкупе с соседями по купе, вот насколько сейчас употребимо это сочетание вкупе, или после духовных креп теперь все употребимо. И третий вопрос, если можно, на детских площадках часто слышу разные варианты. Ребенка окрикивают «смотри под ноги» или «смотри под ноги». Вот как это по-русски? Спасибо. Андрей Борисович, спасибо за вопросы. Я начну со второго и третьего. Предлог «вкупе» всегда был книжным и остается книжным, поэтому употребляется он нечасто. Но никаких запретов на его употребление не существует, и ваш каламбур вполне приемлем. Сочетание предлога и существительного в русском языке очень часто может иметь вариантное ударение. То есть ударение может быть на предлоге и ударение может быть на слове. Смысл в том, что в этом сочетании предлог плюс существительное ударение всегда одно общее. Поэтому правильно «под ноги» и правильно же «под ноги». Оба варианта равноправны, поэтому ни те, ни другие родители ошибок не допускают. Ну, и в том, что касается происхождения слова «несуразный», то краткий этимологический словарь русского языка под редакцией академика Шанского утверждает, что перед нами классический пример слияния частицы «не» с словом «суразный». Слово, которое сохраняется в некоторых русских диалектах, обозначает складный, видный, красивый. Как это по-русски? Алиса нас спрашивает, каково происхождение слова «чарка» и связано ли оно со словом «чары» и «чашка»? Ну, было бы красиво, но иногда слова просто совпадают в своих звучаниях, и в данном случае все три слова восходят к разным словам. И если, опять же, обратиться к этимологическим справочникам, то можно увидеть, что слово «чарка» восходит к древнегерманским корням и относится с такими словами, как «кернус» – «жертвенный сосуд». Слово «чашка» связано с древнепрусским «киоси» – «ку». А слово «чары» – это, собственно, общеславянское слово, которое используется издревле и связано с идеей колдовства, и восходит, видимо, к ни много ни мало авестийскому «чара», что означает «средство». Итак, Алиса, все три слова только совпали в частями своими в звучании, но не имеют никакого родства. А про горницу расскажете, или это сложнее? Можно. Алиса тоже задает вопрос. Да, горница – это понятно, что здесь тот же самый корень, что и в слове «горний», слово, которое активно использовалось еще романтиками, например, в поэмах Жуковского, можно встретить у Пушкина, «горний» как «высокий». И в данном случае горница – это просто высокая комната, та, которая находится над другими на втором этаже, скажем, на следующем ярусе. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Да, Наталья. Я услышала от человека такую фразу. Это не мой функционал. Я поняла, что человек имел в виду, что определенная работа не входит в его должностные функции. Вот правильно ли говорить, это не мой функционал? Мне как-то это резало слух. Вы понимаете, Наталья, дело в том, что, в принципе, такое, это слово встречается, но встречается оно в специальных контекстах, в технических текстах, ну, иногда в научных текстах, когда подразумевается круг функций либо какого-то реального предмета, либо какого-то воображаемого объекта, но так или иначе круг функций. Понятно, что в этом же значении это слово может быть перенесено и на обязанности человека, как некоторого должностного лица. Можно предположить, что это слово получило хождение в среде ну, офисных работников, работников всевозможных учреждений и заведений, которые по роду деятельности сталкиваются вот с таким научно-техническим языком, пользуются этим языком и, естественно, пользуются им и в своем межличностном общении. Но в общелитературный язык слово «функционал» пока не вошло, оно не фиксируется нормативными словарями русского языка как слово общеупотребительное, и поэтому, собственно, оно и вызвало ваш вопрос. Вопрос совершенно закономерный, и пользоваться им широко, так же, как, допустим, широко пользуемся мы словосочетанием «круг обязанностей», пока оснований нет. Как это по-русски-то? Кто нам еще дозвонился? Слушаем, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Евгения Николаевна звонит. У меня такой вопрос. А сначала я хочу поблагодарить Антонину и Ольгу, которые ответили на мой вопрос в прошлой передаче про день варенья, день рождения. В общем-то, я прочитала у Асит Литвы «Малыш и Касса». Это действительно оттуда, видимо, взято. И спасибо Михаилу Яковлевичу за то, что он тоже свои версии выдвинул. Спасибо всем. А вопрос следующий. Слушала по радио, и там сказали... Она прошла немецкие и советские концлагеря о 90-летней женщине. Я не знаю, советский концлагерь есть ли такой, или это имеется в виду ГУЛАГ? Спасибо. Хороший вопрос, Валентина Николаевна. Правда, не вполне... Нашу программу. Не вполне по русскому языку. Ну, конечно, здесь подразумеваются те самые сталинские лагеря. Просто, видимо, для экономии речевых усилий то, что было сделано немецкими фашистами и то, что существовало на территории нашей страны, объединено одним словом. Хотя это было, конечно, не одно и то же на самом деле. Потому что их назначение, в принципе, их назначение было совершенно различным. Татьяна спрашивает, маргинальный, что это значит? Ну, мы уже многократно говорили, что слово активно вошло в русский язык в второй половине 20 века, хотя и до того встречалось эпизодически. Маргинали – это заметки на полях. Можно вспомнить, что в старинных манускриптах, старинных книгах были очень широкие поля, на которые можно было вносить разного рода заметки, связанные с переводом, с комментариями и так дальше. Само слово «маргин», «марджин» по-английски, да? Да, значит «поле». Угу. И таким образом получается, когда используют это слово в переносном значении, то это что-то, что не относится к главному потоку, к основному содержанию, либо, если говорить о маргинальных группах, то это группы, которые социально либо находятся на периферии общества, либо каким-то образом маркированы. Если так, да, в этом случае все что угодно. Общество ли, процесс ли какой-то, все это рассматривается на основе метафоры пути. Вот есть некая дорога, основная масса движется по этой основной дороге, но есть обочины. Вот все то, что на обочинах, вот это и есть маргинальные группы, маргинали и так далее. Но Татьяна пишет, что есть еще слова марганатический и марганализм. Что же это такое? Марганатический бывает брак. К маргиналиям он не имеет абсолютно никакого отношения. Мы порекомендуем, пожалуй, Татьяне заглянуть в какой-нибудь словарь иностранных слов. Но только иметь при этом в виду, что маргиналия пишется через «а» – маргиналии. А марганатический пишется с «о» в первом слоге и «а» во втором – морганатически. Почитайте, будете приятно удивлены. Марганализм. Это слово я слышу впервые. Да. Как это по-русски? Да, пожалуйста. Кто нам дозвонился? Слушаем. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга Ивановна. Я по поводу слова «финализировать». Такое слово существует, и оно весьма часто употребляется. Правда, это слово, в общем-то, техническое, и связано оно с финализацией дисков. Оно везде именно так и звучит – финализировать диск. Но мы говорим о широком употреблении в литературной речи, в русском языке, а не в специальной. Ну, а почему не распространить? А что значит финализировать диск? То есть закончить запись на него, да? Да, то есть пока он не финализирован, его нельзя поставить на другой DVD. Понятно. Но получается, это звукорежиссерский сленг, профессионализм. Совершенно верно. И когда он переносится в широкое употребление, то специальное значение, которое не передается ни словом подытоживать, ни словом заканчивать, и специальное значение слова финализировать, оно пропадает. Как только мы начинаем этим словом заменять общепринятые слова, пропадает то, ради чего это слово возникло. Тогда зачем это нужно делать? Только для красного словца? Не вижу смысла. Екатерина Викторовна нам пишет. По рекламе говорят, что суставы верблюда обладают недюжей силой, а я считаю, что недюжиной. Как же правильно? Ну, вообще, недюжий – это, конечно, такая хорошая находка рекламы, потому что есть слово «дюжий», и оно не совсем литературно, скажем так, относится к... Ну, не то чтобы к разговору, скорее, к народной речи. Дюжий означает «сильный». И получается, что недюжей силой – это значит не сильной силой. Скорее, все-таки Екатерина Викторовна права, и слово должно быть звучать как «недюжиной», то есть не заурядный, сверх каких-либо возможностей. Да, хороший пример. Паронимов – это, кстати, слова, которые схожи по звучанию и построению, но все-таки имеют принципиально разные значения. Давайте ответим на письмо. Прежде чем мы ответим на письмо, я хочу сказать о том, что 18 апреля в нашем городе, и не только в нашем городе, во всей стране будет проходить тотальный диктант. Вот всех, кто желает принять в нем участие, а желающих обычно бывает много, мы должны адресовать на сайт тотального диктанта в интернете. Но для подсказки, для облегчения участи тех, кто желает принять участие, мы можем сказать, что одной из площадок, на которых будет проводиться этот диктант, будет филологический факультет Герценовского университета. Только не перепутайте, пожалуйста, не СПбГУ, а Педагогического университета имени Герцена. А вот, собственно, и письмо. Нет, ну, может быть, еще два слова расскажете, как, сколько лет это уже проводится, как, с какой целью, ну, вообще, какая-то информация. Вот как пишут организаторы, цель тотального диктанта – заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить им желание эту грамотность повышать. Раньше начитанность и навыки грамотного письма были связаны с понятием высокого, элитарного, уважаемого. А теперь потребительская культура изменила ориентиры, и грамотность стала принадлежностью образа чуть ли не неудачника. Вот тотальный диктант призван разрушить этот стереотип, пишут организаторы тотального диктанта, и распространить моду на грамотность. Они даже выражаются так, как я бы никогда не позволил себе выразиться. Они пишут: «Мы хотим показать, что писать грамотно круче, чем неграмотно». Ну, да. Ну, плохая игра, мне кажется. Ну, плохая игра. Я бы написал просто, что лучше, чем неграмотно. Девиз тотального диктанта – писать грамотно – это модно. Я не знаю, модно или не модно, но писать грамотно – это, безусловно, хорошо. И полезно. Кстати, тотальный диктант проходит одновременно в десятках городов не только России, но и мира с поправкой на часовые пояса. Ну, а более подробную информацию, конечно, можно узнать на сайте тотального диктанта или вот на тех площадках, где он будет проводиться. Одну из них мы уже назвали. Принимайте, пожалуйста, участие, это будет очень полезно. Ну, теперь вопрос из письма. Письмо прислала Ирина, которая пишет: «Я работаю секретарем кафедры физики в одном из очень уважаемых высших учебных заведений нашего города. В нашем университете в результате недавно произошедшей реструктуризации вместо привычных факультетов были образованы институты, а в электронной базе данных начальника отдела кадров для красоты, как мне объяснили, были введены кавычки при написании профилей кафедр. Появились кафедры философия в именительном падеже с прописной буквой в кавычках, высшая математика и так далее. Я обращала внимание руководителей административных подразделений университета на ошибку, показывала правила написания институтов, названия институтов, отделений кафедр, ссылаясь на справочник Розентали и так далее. Недавно и вы в своей передаче тоже обратили внимание на подобные ошибки. Со мной согласны и секретарь ученого совета, и редактор нашей университетской газеты, и заведующий кафедрой иностранных языков, и кафедрой русского языка, но нам объяснили, что назад хода нет». как говорится, так как это связано с юридической стороной вопроса. Дескать, если будет подан кем-то иск в суд, то в суде кафедра «философия» с прописной буквы в кавычках и кафедра «философии» без кавычек будут считаться разными юридическими лицами. Что-то в таком роде. Скажите, пожалуйста, насколько можно на это закрывать глаза? Можно ли вообще мириться с этим? Чем, на ваш взгляд, можно реально воздействовать на сложившуюся ситуацию? Я бы не читал это письмо, если бы это было не первое, если бы это было, наоборот, первое обращение подобного рода. Но это на самом деле не первый случай. Их много, и с этим действительно нужно что-то делать. Я вижу путь только один. Коль скоро дело обстоит именно так, то нужно, опираясь на поддержку тех людей, которые вот согласны серийной, а в общем это люди, которые имеют определенный вес, секретарь ученого совета хотя бы, нужно, опираясь на поддержку этих людей, ставить вопрос о внесении изменений в устав университета. В уставе должно быть написано однозначно, черным по белому, как должны именоваться его структурные подразделения. И, к большому моему сожалению, это касается не только того неназванного вуза, в котором работает наша слушательница, но и многих других учебных заведений, и не только нашего города. Это нужно изменять. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я искусствовед и хотела бы задать вот такой вопрос. Когда я училась в художественной школе, мой педагог по теории искусства про живопись, которая выполняется на станке, то есть на мольберте, всегда говорила «станковая живопись». Но буквально где-то полгода назад на лекции Русского музея я услышала от лектора произношение «станковая живопись». И после этого я начала искать ответ, как все-таки правильно. Я спросила у своего научного руководителя в аспирантуре, как произносить правильно. Она мне сказала, что два варианта будет правильно, и станковое, и станковое. Но станковое – это все-таки более старый вариант. Также я нашла ответ и в литературе. Где-то встречается такое мнение о том, что станковое – это значит то, что вот на станке сейчас стоит, да, а станковое – это вот в музее мы видим, да, картины. Но мне кажется, что это хитро, точка зрения, да, не очень от лукавого, конечно. Вот. Так все-таки как правильно произносить? Да, мне это очень важно, как искусствоведу. Вот. И будут ли оба варианта правильны? Спасибо большое. Боюсь, что не будут. Если обратиться к словарю под редакцией Ирины Леонидовны Резниченко, а этот словарь освящен авторитетом Академии наук, потому что, ну, не непосредственно, но тем не менее, Ирина Леонидовна Резниченко, автор и словарей, которые вышли в издательстве Академии наук. Если обратиться к этому источнику, то мы видим вот что. Станковый, и дальше с восклицательным знаком, неправильно станковый. Неправильно, черным по белому, станковый. Что это значит? Это следует понимать следующим образом. Общелитературным акцентным вариантом, единственным акцентным вариантом нормативным этого слова является вариант станковый. А станковый – это профессионализм. И, конечно же, в речи профессионалов, ну, мы, лингвисты, просто не имеем права вмешиваться туда. Если мы имеем дело с искусствоведами, то, ну, еще куда ни шло. А если мы попытаемся вмешаться в речь моряков, допустим, и заставить их переучиваться с компаса на компас, так ведь можно и по шее получить. Поэтому мы все-таки в профессиональную речь не вмешиваемся. До тех пор, пока вы находитесь в своей профессиональной среде, вы имеете все основания, но именно в своей профессиональной среде, употреблять привычное вам ударение, если оно вам милее. Если вы читаете лекции школьникам, то следует все-таки опираться на рекомендацию авторитетного орфоэпического словаря русского языка. А как это по-русски? — Марина интересуется, являются ли однокоренными слова «ноготь» и «коготь»? Если да, то в чем и что означает приставка «но» и «ко»? Ну, это было бы хорошо, если бы не было неправдой. Дело в том, что ну, с ногтем все достаточно прозрачно. Ноготь – это та часть ноги, поэтому и корень здесь будет тот же самый, что и у ноги. А вот с когтем... А на руках у нас, соответственно, рукти. О, боже мой, я не подумал, но, в общем, в любом случае ноготь относится однокоренной со словом «нога», и это вообще никаких вопросов ни у кого не вызывает. Да, а вот с когтем история более красивое. Дело в том, что до сих пор в русских диалектах сохраняется форма «кокоть». И здесь есть корень «кок», который ни много ни мало имеет аналоги в немецких языках, в германских языках, например, «хук», как крючок английский, это тот же самый корень. После того, как произошло знаменитое падение редуцированных, и форма слова немножко изменилась, произошло озвончение в так называемой интервокальной позиции звука «к», и он стал произноситься как «коготь». Опять же, очень может быть, что слово «ноготь» вот с этим «г» в очень похожей позиции подтолкнуло носителя языка к переосмыслению, или не переосмыслению, а изменению звучания слова «коготь». Но еще раз подчеркну, это не однокоренные слова, здесь нет никакого корня «готь», и уж тем паче нет приставок «но» и «ко». Да, прежде чем вообще делать предположение о существовании приставок «но» и «ко», не лишне просто посмотреть, понаблюдать, где-нибудь в русских словах есть такие приставки. Приставка «ко» встречается в заимствованных словах. Коагуляция, допустим, какая-нибудь, или кореферентный. Но здесь-то явно не то. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Я хочу уважаемым профессорам задать вот такие вопросы. Вы знаете такое слово «есть ТАСС»? ТАСС уполномочен заявить. Раньше было телеграфное агентство Советского Союза, а сейчас оно информационное агентство России. А как оно сейчас расшифровывается? И второй у меня вопрос. В словаре я нашел слова такие выписал. Черт, чертенок, чертиха и черт. Меня интересует, мужчина, например, проклятый черт, ребенок проклятый чертенок, а женщина проклятая чертиха или чертовка? Чертовка слишком уж ласково. Михаил Яковлевич, вы как-то мне объясняли слово охотник и охотница. Это к этим варианты относятся или тут у чертей совсем по-другому? Будьте любезны, объясните, пожалуйста. У чертей, конечно же, все по-другому, безусловно. Никакой чертицы черти не принимают, в отличие от охотницы. Там есть чертовка. И что же делать, если оно кажется вам слишком ласковым? Значит, и употребляйте его только по отношению к тем женщинам, к которым на самом деле вы относитесь ласково. Ну, а по поводу ИТАР-ТАСС, ИТАР расшифровывается как информационный телетайпное агентство России. И, кстати, когда происходило вот то, что называется сейчас модным словом ребрендинг, то есть когда меняли название этой организации, то первоначально даже предлагали назвать ее игриво РИТА, Российское информационно-телетайпное агентство, но посчитали, что слишком несерьезно для такой важной организации, поэтому поставили букву «Р» в самый конец. Итак, ИТАР – это информационно-телетайпное агентство России. Как это по-русски? Наталья спрашивает, как правильно произносится в слове слово «пора» в винительном падеже? Репетируют «пору любви» или «пору любви»? Пору. Пору. Слушаем, кто дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, Михаил. Скажите, пожалуйста, товарищ ученый Герценского института, от чего произошли фамилии? Швецов, Волков. Волков? Татарский. Вот эти фамилии, от чего произошли? Прошу вас об этом рассказать. Ну, Михаил, мы вообще-то, если вы слушаете нашу программу, то мы очень часто возвращаемся к мысли о том, что если будем рассказывать о происхождении фамилий, то можно просветить этому не только одну программу, но и ежедневно, наверное, говорить о чем-то подобном. Более того, мы даже и топонимы, то есть названия тех или иных географических объектов стараемся не как бы объяснять, потому что это тоже весьма большой и своеобразный пласт лексики. Думаю, что для этого стоит обратиться к специальным словарям, тем более, что словари профессора Федюкова, кстати, очень часто можно найти в книжных магазинах. Пожалуйста, оттуда вы узнаете все, что вас интересует о происхождении фамилий. Как это по-русски? Марина спрашивает, в каких случаях нужно говорить телевизионное, а в каких телевизорное? Ни в каких. Да, это очень красивое слово, мне понравилось. Такого нет. Телевизорный. Да, телевизорный. Нет. Так, и Вера Николаевна вот задает вопрос. Как вы относитесь к словосочетанию «кофейня-бистро» и что вообще такое «бистро»? Ну, можно вспомнить, что «бистро» – это приятное заимствование с французского языка, русского же слова. Когда казаки после того, как Наполеона загнали обратно в Париж, стали просить еду и как бы оформляли свои просьбы, видимо, соответствующим образом, французы решили, что «бистро» – «быстро», да, это есть название какой-то формы, скажем так, общепита. И вот как потом, когда в России через какое-то время появилось первое кафе, ну, ресторан, наверное, назвать сложнее, которые очень быстро обслуживали, то мы взяли вот это вот «бистро» с французским ударением на последний слог, забыв о том, что вообще-то это исконно русское слово. А вот «кофейня бистро», мне кажется, все-таки немножко странным, потому что для кофейни, как мне представляется, ее принципиальное отличие от кафе, это, конечно, не такой быстрый темп, и это скорее место, где нужно сидеть долго, пить кофе, разговаривать, а «бистро» все-таки предполагает достаточно быстрый темп. Ну, сегодня разные кофейни существуют. Есть, например, такие, в которых действительно предусмотрено такое времяпрепровождение, о которых вы говорите. А есть, ну, в аэропортах, например, на вокзалах, тоже кофейни. Там в основном кофе, максимум легкие закуски, но там сделана ставка на очень быстрое обслуживание. Вот к таким кофейням, там кофе самое главное. Там можно, конечно, попросить и чая, но самое главное, там кофе. Много разных видов кофе и тому подобное. Это именно кофейня. Я бы назвал кафе «бистро». Вы бы назвали кафе «бистро». Ну, может быть. Я однажды слышала уже мнение такое, люди спорили относительно того, что казалось одному из спорящих, что «бистро» – это обязательно где едят мясо, вот что-то такое. Что, может быть, поэтому нашему слушателю кофейня «бистро», может быть, кажется. Хотя, вообще, конечно, если идешь в «бистро», то хочется что-нибудь не только чай выпить. Да, может быть и так. А как это по-русски? Вот мы сейчас заговорили о «бистро», о том, что это заимствование русского же слова, которое вот такой путь проделало. И сейчас отвлечемся от звонков и писем, послушаем еще небольшую информацию как раз о таких вот заимствованных словах, об их судьбе интересной в русском языке. Вот мы все время жалуемся на изобилие заимствованных слов, а есть в русском языке одна группа мнимых иностранных слов, примеры которой может служить слово «грипп». Это несомненно иностранное слово, которое заимствовано нами из немецкого. Но в самом немецком, как и в других европейских языках, это слово заимствовано из русского. Действительно, «грипп» – не что иное, как онемеченное русское «хрип». Это не так странно и случайно, как может показаться. Грипп – довольно неопределенная болезнь, которая проявляется то одними, то другими признаками и имеет очень разнообразные формы. Поэтому той разновидности, которая пришла в Германию из России, могли дать название, образованное от русского «хрип». Другая разновидность гриппа, появившаяся во время Первой мировой войны из Испании, получила по той же причине название «испанка». «Китель» – также, несомненно, иностранное немецкое слово, означающее «особый покрой форменной, преимущественно летней куртки». Первоначально это был род материи, из которой подобные куртки главным образом делались. Но и материя, и само слово пришли в Германию из России. В основе немецкого «китель» лежит старорусская «китайка», род ткани первоначально китайского происхождения. Продолжаем программу и слушаем, кто дозвонился нам. Алло. Да-да, кто же нам дозвонился, слушатель? Добрый вечер, это Владимир. Да, погромче, а то как-то вы очень вкрадчивы. А? Очень вкрадчиво, мы не слышим, погромче. Я хотел спросить у экспертов, верно ли употребление выражения «дойти до бесконечности». То есть в моем представлении, как можно дойти до того, чего нет конца. А в каком контексте вы слышали это выражение? Ну, это в разных бывает вещах. Так можно в споре дойти до бесконечности. То есть смысл-то понятен, что люди хотели сказать. Но в моем представлении это как-то ошибочно звучит. Понимаете, Владимир, я спрашиваю потому о контексте, что, например, с глаголом «спорить» очень часто употребляется «до бесконечности», но без «дойти». Так можно спорить до бесконечности, так можно искать, решать, рассуждать, гадать до бесконечности. А вот «дойти до бесконечности» мне просто не встречалось. Мне кажется, что в своем сомнении вы правы, наверное, «дойти до бесконечности», если рассуждать, исходя из прямого значения слов – это абсурд. Ну, также и спорить до бесконечности получается, что тоже нельзя, потому что как можно достичь в споре бесконечности? Правильно, но когда мы говорим «спорить до бесконечности», мы уже не представляем себе ту самую вот... И путик туда, да? Да, абстрактную бесконечность. Как это по-русски? Ну, что-то из писем у нас осталось еще? Есть письмо, которое прислала нам наша слушательница Яковлева, к сожалению, не расшифровавшая свои инициалы. Очень неожиданный вопрос задает она. «Я хочу спросить у вас, как правильно говорить, платьица или платьишко?» Второе, платьишко, очень режет слух, а я его слышала и по телевидению. В орфографическом словаре за 90-й год оно есть, а в словаре Ожегова есть только слово «платье». Как же правильно? Дело вот в чем. То, что в словаре Ожегова есть только платье и нет ни платьица, ни платьишко, легко объяснимо. Словарь Ожегова – это словарь общедоступный, в котором уменьшительные существительные, слова с уменьшительными суффиксами просто не приводятся. И это правило этого словаря. Ну, а если непосредственно на ваш вопрос, да как угодно, говорите, как вам больше нравится. Можно и платьице, и платьишко. В обоих случаях мы получаем уменьшительное существительное в варианте с суффиксом «иц». Более ласкательное, чуть более ласкательное значение в варианте с суффиксом «ишк», чуть более пренебрежительное значение в разных ситуациях оказывается более уместным или один, или другой вариант. Так что каждому свое место. А как это по-русски? Ну и слушаем еще вопрос по телефону. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да. Виктор Иванович вас беспокоит. Слушай, скажите, Виктор, пожалуйста, я в книжном магазине встретил в продаже русско-ивритский и иврит-русский словарь. Меня резануло слово «ивритский». По-моему, правильно надо говорить «русско-иврит» и «иврит-русский словарь». Скажите, как правильно все-таки? Спасибо за внимание. Да, но я бы никогда не слышал форму «ивритский». Мне тоже кажется, что это из разряда слов, которые не требуют как будто относительно прилагательных. То есть язык иврит, да, и во всяком случае русско-идиш слова, и не идишский все-таки. Не идишский. Да, и значит, с ивритом, я думаю, то же самое. И так что, Виктор Иванович, вы, скорее всего, правы. Как это по-русски-то? Итак, кому же достанутся билеты в Петербург-концерт на 27 марта, на спектакль «Стриптиз» по пьесе «Слова Мира Мрожика» и в тот же день на 27 марта в Большой театр «Кукол» на спектакль «Песни песней»? Ну, видимо, это будут, во-первых, Анастасия с очень интересным вопросом про Станковый и Станковый. И Андрей Борисович с тремя вопросами о несуразном, а вкупе и под ноги под ноги. Я дозвонюсь после передачи. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!